жестокие, совершенно невыносимые люди. Брок улыбнулся, обнажив все зубы. Это верно, но я исключение. Франк Брок. Франки для дам. О, в самом деле? Франки? Вы хотите пить франки? Брок повернулся и посмотрел вокруг. Это было рискованно, он не доверял Шилцу. Конечно, это возможно, но я не смею входить, я на работе. Но она посмотрела на него настойчивым взглядом, который возбудил в нем бешеное желание. А когда вы не на работе, Франки? Да не раньше 6 часов. А ваш друг, тот, у которого сломанный нос, у него интересный вид. Ты переменила позицию, и ее пеньюар натянулся на окружности груди. «Бросьте думать о нем», — заявил Брок. «Это могила». «В самом деле? О, я обещала вам стакан пива. Да-да, с удовольствием». Она повернулась на каблуках и вернулась в дом. Брок с интересом следил за движениями ее бедер. «Какая женщина!» — повторил он себе. «Если бы только она и я!» Его размышления были прерваны твердым предметом, который уткнулся в его спину. Голос проскрипел. «Одно движение, и я пущу твой позвоночник на воздух!» Брок не шевельнулся. Он вспомнил, что находится здесь, чтобы защитить эту женщину от сумасшедшего. А теперь ему ткнули оружие в спину. Он немного наклонился вперед, испуганный, ожидая смерти. Неожиданно пистолет убрали, и голос Шилца сказал: «Боже мой, что ты здесь делаешь?» Обозленный, престыжный Брок мгновенно повернулся и в гневе направил свой кулак на обезображенное лицо Шилца. Направление было взято правильно, но Шилц не был новичком. Он наклонил голову и избежал удара. Кулак Брока пришелся на его плечо. Шилц ударом пистолета заставил Брока опрокинуться назад. Со стаканом пива в руке Теа наблюдала за обоими мужчинами. Она была довольна, ведь двое мужчин дрались из-за нее. «Вы хорошо забавляетесь?» — спросила она. Брок вернул равновесие. На подбородке у него появилось отвратительное красное пятно. Шилц отступил, не отрывая взгляда от Брока. Потом, видя, что его коллега больше не наступает, спрятал свое оружие. «Убирайся отсюда!» — прошипел он. Брок кинул на него высокомерный взгляд, но Шилц был ему страшен. Он поколебался, потом медленно побрел вдоль пальмы. «Вам не хочется пить? Хотите пива?» — спросила Теа. «Нет, спасибо. Я нахожусь на работе». Она посмотрела на него, нагнулась вперед и вылила пиво на цветочную клумбу. Шилц удалился. Она дала ему дойти до ворот, потом сняла свой пеньюар и бросила на землю. На ней был надет купальник бикини самого минимального размера. Ее великолепное тело прекрасно загорело. Она устремилась по тропинке позади Шилца. Услышав топот ее босых ног, он обернулся и пропустил ее. Потом он немного поколебался и побежал за ней. Он догнал ее тогда, когда она входила в воду, и схватил ее за руку. «Простите, мадам, но вам нужно вернуться». Это слишком опасно.